Глава 14. Необыкновенные события в замке волшебных сказок. На пороге жасминного домика Веснушку с нетерпением ожидали дядюшка Ясь, тетушка Тася и их солнечные зайчата. Если бы вы знали, как Веснушка был рад снова увидеть их. Он хотел было даже броситься к ним в объятия, но вовремя вспомнил, что из этого все равно ничего не выйдет. Разве можно обнять зайчиков, сделанных из солнечных лучей? Пришлось ограничиться просто приветствиями. Войдя в домик, Веснушка положил плащ в углу, там, где висела его курточка, и тут же забыл о нем. Во-первых, потому что вообще в присутствии солнечных зайчиков вмиг забывалось все неприятное, тревожное и нехорошее. Такова уж была особенность этих удивительных существ. А во-вторых, потому что тетушка Тася пригласила его к столу, на котором лежала гора всевозможных цветов, издававших превкуснейшие и аппетитнейшие запахи. И у голодного Веснушки даже голова закружилась. Но ему не удалось насладиться едой. Вдруг на глазах у всех плащ, который лежал в углу, зашевелился, стал подниматься, распрямляться, и через секунду в жасминном домике, упираясь головой в потолок, стоял господин Мрак. «Ха-ха-ха!» Гулко, словно из глубокого колодца, прозвучал его страшный зловещий смех. «Ну, теперь трепещите! Пришел конец вашей несчастной стране солнечных зайчиков!» И с этими словами господин Мрак, медленно, не торопясь, вышел из жасминного домика. Веснушка опешил от неожиданности. Да и солнечные зайчики, хотя и знали, что господин Мрак должен появиться, в первую минуту растерялись. Когда они выбежали из домика, то увидели, что господин Мрак направляется к замку волшебных сказок. Его темная фигура резко и непривычно выделялась на фоне цветущей солнечной страны. И там, куда падала его черная тень, сразу вяли и сохли цветы. Правда, когда он проходил, они снова оживали и расцветали. Но все равно на это было страшно смотреть. Обитатели замка волшебных сказок, ничего не подозревая, занимались своими обычными делами. Все было тихо, мирно. И вдруг стали твориться необыкновенные вещи. Аладдин, который только что старательно чистил зубным порошком свою волшебную лампу, неожиданно плюнул на нее, бросил на пол и начал топтать ногами. Старик Хаттабыч смастерил из подтяжек и кухонного рогача большущую рогатку и, спрятавшись под столом, стал стрелять оттуда по старым добрым феям, вышивавшим диванные подушечки. Буратино подошел к Илье Муромцу и изо всей силы ударил его золотым ключиком по лбу. А Илья Муромец, который мог одним пальцем стереть Буратино в порошок, вдруг захныкал, совсем как маленький. «Чего ты дерешься? Большой, да? Здоровый, да? Вот я скажу маме!» Старуха из сказки о рыбаке и рыбке начала гоняться за котом в сапогах, стараясь наступить ему на хвост, и истошно орала: «Отдай сапоги! Отдай сапоги!» А старик из той же сказки окунул голову в аквариум и принялся ртом ловить золотую рыбку. В общем, произошел неимоверный переполох. Вы сами уже, наверное, догадались, что все это были козни господина Мрака. Он хотел посеять панику в замке волшебных сказок. И неизвестно, до чего бы дошло, если бы вовремя не подоспели солнечные зайчики. Как только солнечные зайчики появились в замке, все злое и нехорошее, вызванное господином Мраком, сразу же прекратилось. Аладдин в отчаянии схватился за голову и тут же стал чинить растоптанную волшебную лампу. Старик Хаттабыч на коленях просил прощения у старых добрых фей за свое мальчишеское поведение. Буратино со слезами на глазах извинялся перед Ильей Муромцем. Старуха чуть не сгорела со стыда, вспомнив свою легкомысленную погоню за котом в сапогах. А старик едва не захлебнулся в аквариуме от смущения. И все очень встревожились, узнав, что в стране солнечных зайчиков находится господин Мрак. В замке волшебных сказок было немедленно объявлено военное положение. Сказочные дети временно эвакуировались во дворец смеха. Немощные старые волшебницы тоже. Все остальные приготовились к бою. Между тем господин Мрак уже проник в подземелье. Там, в темноте, он чувствовал себя в родной стихии. Под мрачными сырыми сводами то и дело раздавался его торжествующий голос. Он приветствовал заключенных, чертей, людоедов, ведьм, и выпускал их из темниц. С дикими криками все это дьявольское отродье выскакивало на волю и отчаянно бесновалось, радуясь освобождению. Начались неслыханные безобразия. Злые силы превращали прекрасные, благоухающие розы в отвратительных, гадких жаб. Вьюнок, душистый горошек и другие вьющиеся растения в ужасных шипящих змей, а подсолнухи — в крокодилов. И вскоре вся страна кишмя кишела этими гадами. Мало того, черти и ведьмы бросились в долину счастливых сновидений и принялись топтать и уничтожать сны. И детям на всем свете вместо счастливых сновидений стало вдруг сниться что-то ужасное и непонятное. Дети просыпались и плакали. Надо было немедленно прекратить эти преступления. И все до единого обитатели замка волшебных сказок ринулись в бой. Но как им было трудно бороться с этими злыми силами. Ведь если в сказках можно преспокойнейшим образом рубить головы драконам и змеям Горынычам, сбрасывать в пропасть людоедов, по уши загонять в землю злых царей, то есть уничтожать их, то здесь ни в коем случае нельзя было этого делать. Потому что все эти черти, ведьмы, змеи Горынычи, драконы, злые волшебники и волшебницы были единственными, редкостными экземплярами, специально оставленными для сказок. Если их уничтожить, дети всего мира навсегда были бы лишены удовольствия видеть их в сказках. А может быть, и вообще все сказки исчезли бы. Ведь в каждой из них есть какое-то зло, с которым борется добрый герой. Так что уничтожать их нельзя было ни под каким видом. Приходилось только ловить, связывать и снова сажать в темницу. Ох, и нелегкое это было дело. Для удобства действий все сказочные герои разбились на отряды. Котигорошек командовал отрядом, который боролся против драконов и змей. Работник Балда руководил борьбой с чертями. Кот в сапогах вел наступление на людоедов. Старик Хаттабыч и Аладдин боролись со злыми восточными джиннами. Иванушка-дурачок двинул войска на Бабу-Ягу. Завязалась жестокая схватка. Пошли в ход волшебные палочки, волшебные лампы, волшебные перстни, волшебные флейты, заколдованные мечи, весь сказочный арсенал. Сухопутные войска поддерживала с воздуха авиация. Ковры-самолеты, жар-птицы, коньки-горбунки. Бой разгорался все сильнее. Но, конечно, без помощи солнечных зайчиков вряд ли одолели бы сказочные герои всю эту нечисть. Солнечные зайчики ослепляли драконов и змей, и только благодаря этому Котигорошек со своими соратниками скрутили их в бараний рог и водворили обратно в темницу. Солнечные зайчики помогали Аладдину и старику Хаттабычу загонять восточных джиннов в бутылки. Солнечные зайчики подсказывали Иванушке-дурачку, как лучше всего справиться с Бабой-Ягой, затолкать ее в ступу и прикрыть сверху крышкой. В общем, всюду и везде в решающий момент солнечные зайчики приходили на помощь. В самый разгар битвы Веснушка, который, ясное дело, участие в ней не мог принять, вдруг вспомнил о господине Мраке. К куда девался этот злодей? Удалось ли ему освободить тролля? И почему все забыли о нем, о самом главном враге? Но кругом творилась такая катавасия, что нечего было и думать напомнить кому-нибудь об этом, и Веснушка решил сам узнать, в чем дело. Осторожно, прячась за кустами, чтобы случайно не попасться на глаза какому-нибудь злому волшебнику и не быть превращенным в крысу, жабу или крокодила, Веснушка стал пробираться к входу в подземелье. Спустившись по ступенькам вниз, он остановился и прислушался. Откуда-то далеко-далеко, из глубины длинного темного коридора, доносился чей-то истошный крик и проклятие. Веснушка не рискнул идти дальше. Он столько уже натерпелся от господина Мрака, что ему совсем не хотелось снова встречаться с ним в этом страшном месте. Так ничего и не узнав, Веснушка поднялся наверх. Сражение уже кончилось. По стороне спокойно прохаживались добрые кудесники с волшебными палочками в руках и расколдовывали цветы. Из жаб, змей и крокодилов опять превращали их в розы, душистый горошек, подсолнухи и в разные другие цветы. Навстречу Веснушке к подземелью шел Котигорошек, неся под мышкой последнего дракона, связанного по рукам и по ногам. «Дядя Котигорошек!» — бросился к нему Веснушка. «Там, в подземелье, господин Мрак! Вы же о нем совсем забыли! Он там кричит, ругается! Наверное, он уже выпустил тролля! Ой, что будет?» «Чего панику разводишь?» — улыбнулся Котигорошек. «Солнечные зайчики, брат, не такие, чтобы забыть о самом главном. А ну-ка, пойдем посмотрим». «Да что вы!» «Не бойся, сынок, вот увидишь. Ничего страшного уже нет». Веснушка с недоверием глянул на Котигорошка. Но у того был такой бравый богатырский вид, что бояться с ним идти было просто смешно. И Веснушка решился. По дороге Котигорошек бросил связанного дракона в камеру, закрыл ее на большой висячий замок. Конечно же, это был волшебный замок, и его никакая злая сила открыть не могла. И они пошли по длинному темному подземному коридору. Путь им указывали светлячки, которые на равных расстояниях один от другого сидели на потолке коридора и светились, как лампочки. Из полутьмы, сквозь решетки камер, глядели страшные морды ведьм, чертей и людоедов. Они сверкали глазами, дико рычали и зубами грызли решетку. Казалось, вот-вот они снова вырвутся на волю. Но это только казалось. Решетки были волшебные, и черти и ведьмы могли только мечтать вырваться оттуда. В одной из камер на полках, как в винном магазине, стояли батареи бутылок. Это были бутылки с восточными злыми джиннами. Сквозь стекла бутылок видно было, как они там корчились и извивались. В другой камере на полу стояла большая ступа, прикрытая крышкой. Ступа все время подпрыгивала, будто отплясывала какой-то танец. В ступе сидела баба-яга, никому теперь не страшная, вздорная старуха. В третьей камере происходили совсем необыкновенные вещи. Когда Котигорошек с Веснушкой подошли к ней, там метался огромный дикий кабан, пытаясь своими могучими клыками разбить толстую решетку. Потом на глазах кабан вдруг превратился в маленькую мышку, которая хотела прошмыгнуть между прутьями. Но в тот же миг решетка превратилась в густую стальную сетку. Тогда мышка тут же превратилась в комара, но вместо сетки уже было толстое стекло, и комар бился об него, злобно попискивая. И так без конца. Да, злые герои сказок находились в надежном месте. Но где же все-таки господин Мрак? Они прошли уже почти все подземелье, а о нем еще ни слуху, ни духу. И вдруг в самом дальнем углу коридора раздался громовой голос, изрыгающий такие несусветные проклятия и ругательства, что Веснушка поневоле покраснел и закрыл уши. Это был голос господина Мрака. Но что произошло? Почему он так отчаянно ругается? «Смотри, смотри!» — воскликнул Котигорошек. «Я ж тебе говорил!» Веснушка посмотрел туда, куда показывал Котигорошек. В самой крайней камере, за толстой решеткой, сидел на полу тролль и горько плакал, вытирая слезы своей козлиной бородой. А перед камерой стояло какое-то диковинное сооружение, напоминающее самовар. Веснушка пытался разглядеть господина Мрака, голос которого только что слышал, но безрезультатно. «Я его не вижу», — признался наконец Веснушка. «И никогда не увидишь», — сказал Котигорошек. «И вообще никто никогда его больше не увидит. Он там, в ловушке». Это была правда. Умнейший и коварнейший господин Мрак, как самый никудышный глупый мышонок, попался в ловушку, специально устроенную для него солнечными зайчиками. Ловушка состояла из сложного, запутанного лабиринта, откуда не было выхода. Стенки его были сделаны из волшебных зеркал. Когда господин Мрак забежал в ловушку, а он думал, что это вход в клетку к троллю, зайчики пустили в лабиринт луч солнца. Всего один единственный луч. Но, отражаясь от зеркал, этот луч так ярко осветил все внутри, что, если бы заглянуть туда, можно было бы ослепнуть. Ни одной темной щелочки, ни одной трещинки, куда мог бы проникнуть господин Мрак, не было в лабиринте. Господин Мрак был обречен вечно метаться в этом море света, не находя выхода. Мир избавился от своего самого страшного, самого всесильного и самого неуловимого врага. Трудно описать радость, какую было встречено это известие в стране солнечных зайчиков. В замке волшебных сказок был устроен пир на весь мир. Ни в одной сказке не описывался еще такой пир. Вино лилось... А, впрочем, нет. Простите, я ошибся. Никакого вина не было. Оно было просто не нужно. И без него хватало веселья. Вместо вина рекою лился смех. Сказочные герои поднимали бокалы, полные радостного, счастливого, искристого смеха. Закусывали же улыбками и веселыми шутками. А танцевали как? Батюшки мои, как танцевали! Даже самые старые, дряхлые волшебницы, бросив свое вышивание, пустились в пляс. А старик Хоттабыч, которому, как известно, была не одна сотня лет, выкидывал такие коленца, что в конце концов, подпрыгнув, зацепился штанами за люстру. Пришлось вызывать пожарную команду. Пировали всю ночь, до самого рассвета, то есть до тех пор, пока солнечные зайчики не заторопились на землю.